Глава 20. «Ты куда это?» Приподняв голову с подушки, Веся внимательнее присмотрелась к сумраку за окном. Может, ей только кажется, что там предрассветная дымка, а на самом деле просто солнце спряталось за тучами? Ничего подобного, небо хоть и темное, но это вовсе не свинцовая мутная серость низких туч, а темное серебро ушедшей ночи, и на нем расцветают розами мелкие облачка, поймавшие в плен первые солнечные лучи. «Счастье мое! Разбудил я тебя!» Виновато вздохнув, Берест присел на край постели, бережно прижал жену к себе, лаская, пробежался пальцами по рассыпавшимся волосам, по плечам. «Поспи еще, очень рано. Мне на совет нужно, мы загодя на стоянке договорились. И отменить нельзя, Феодорис уже ждет. И Саргин с Дарсом должны были ночью приехать. А ты куда?» «С тобой. И запомни, любимый, отныне я намерена всегда и везде быть рядом с тобой. И это право княгини клана Сокола мы запишем отдельным указом. Кстати, один указ я уже написала и печать поставила. Вот она, теперь все время ношу. В ней защита. А твою Тирой хранит, сегодня отдаст». Рассказывая эти новости, Веся торопливо доставала одежду и раскладывала по стульям, пока не заметила, с какой странной задумчивостью смотрит на нее муж. «Дест, ты отчего так смотришь?» «Пытаюсь понять, за что мне такое счастье. Ведь чем дольше я тебя знаю, тем больше постигаю, насколько заслужено было то проклятие. Не могу разгадать только одного, почему ты заложила в условия поцелуй. Ведь я тогда был настоящим бычком, упрямым, самодовольным и самоуверенно глупым. Разве ты этого не рассмотрела?» «Дест!» Куница отшвырнула блузку и ринулась к нему. «Никогда больше так не говори и даже думать про то забудь. Я ведь очень сильно испугалась тогда, как поняла, чего натворила. Но потом тоже много раз вспоминала тебя. И как ты застонал. И какой обиженный у тебя был взгляд. И очень радовалась, что успела произнести хоть какое условие. Да я уже через месяц готова была бежать к тебе и целовать. Так меня совесть заела. И отец тебя искал. Я лишь позже поняла, тогда он молчал. 6 лет молчал и прятал меня как мог. Но теперь я это прошлое отпустила, и ты отпусти, и никогда не поминай. Меня к тебе вовсе не чувство вины толкнуло. Я за те первые дни пути рассмотрела, какой ты смелый и справедливый, а еще преданный и скромный. А чего это ты так довольно улыбаешься?» «Солнышко мое светлое, просто я несказанно счастлив такое слышать», — сжимая жену в объятиях, признался Берест. «И если честно, то рад твоему решению везде быть со мной. Хоть и не положено такое ни у ястребов, ни у куниц. Но мы-то теперь соколы. Так пусть это станет нашим особым правилом. Ну а теперь беги, одевайся. Опаздывать невежливо». Однако опоздать им было не суждено. Не успела Веся доплести косу, как в окно тихо стукнула туманная лодочка Феодориса. Над уже знакомым Весе кабинетом за эту ночь вырос еще один этаж, и здание еще сильнее стало напоминать иллюзорный храм, который высился тут в праздничную ночь. «Быстро они строят», — одобрительно пробормотал Берест, рассмотрев эти перемены. «Еще и нам успевают помогать». «А как же не помогать, если мы теперь один клан?» — вздохнула Веся. «Только трудно пока представить, как мы будем править». «А я уже начинаю понимать, и мне кажется, это будет несложно». Объяснить подробнее князь не успел. Лодочка влетела в распахнутые двери и опустила их на диван. «Доброе утро». «И вам». Рассматривая Весю подозрительным взглядом, первым отозвался Доренс. Собрался было что-то спросить, но раздумал. «Доброе утро, мы не опоздали». Очередная лодочка доставила в кабинет Тируя и Савела. «Нет, как раз вовремя», — ответив на приветствие, мотнул головой Феодорис и показал всем небольшой листок бумаги, последнее сообщение. Еще в одной деревеньке на северном берегу Хорога пропал младенец из дома местного кузнеца. Это уже пятый. «Как это пропал?» — охнула Веся, чувствуя, как холодеет спина. «А мать?» «Спала. Да так, что еле разбудили». «Не понимаю», — помрачнел Тирой. «Они нападают на нас постоянно уже сотни лет, и все их привычки и замашки известны. Но такого никогда не было. Уйти отсюда за десятки верст, чтобы украсть младенца? На мой взгляд, это похоже на поступок сумасшедшего. Или того, кто два столетия просидел в подземелье и напрочь позабыл правила жизни наверху», — задумчиво произнес Саргинс. «Я вот все время думаю, почему он в этот раз отправил в набег женщин? Трудно понять. Если бы у них была своя одежда, то по оставшимся тряпкам можно было посчитать, сколько у него было в подчинении мужчин, а сколько женщин. Но они последние годы ходили в тех вещах, которые нашли на наших складах. А там вся одежда была мужской». «А может...» Зацепившись за неожиданно мелькнувшую догадку, медленно проговорила Веся. «Очень мало осведомлен о нашей жизни не тот, кто просидел в подземелье, а тот, кто там и родился. Они ведь совсем ничего не знают». «Хорошая мысль», — похвалил Феодорис. «И она многое объяснила бы, если мы были бы убеждены, что с шаманом что-то стряслось. Но пока этой уверенности нет, нельзя забывать о его извращенной изобретательности и о неистовом желании любой ценой стать правителем цитадели». «Это он так называет», — с досадой выдохнул Саргинс. «На самом деле Канзай не править хочет. Править он совершенно не умеет. Ему необходимо издеваться над подвластным народом, втаптывать его в грязь, превращать в безмолвных и покорных рабов и жертвы ритуалов, чтобы потешить свою черную душу». «Какая там душа? Сплошная злоба и гниль», — сердито рыкнул Берест. «Степняки и до него никакими мерзкими способами не брезговали, а теперь и вовсе озвереют. А эти женские орды мне второй день покоя не дают. Ведь если мы их побьем, воины будут мстить, не останавливаясь ни перед чем. А если отступим, мужчины еще отчаяннее драться начнут, чтобы доказать, что лучше воюют. Ну и от стыда, конечно». «Да, верно. Но пока они досюда доберутся, а движутся хингайки именно в эту сторону, у нас есть несколько дней, и мы постараемся подготовиться. Но Кася должна быть готова отдать приемыша в обмен на украденных младенцев». «Не смотри так, Веся. Не на совсем мы его отдадим. Обязательно придумаем, как вернуть. Я не намерен оставлять ребенка в лапах шамана и его прислужников. И ради покоя Костины, и ради того, чтобы разрушить связанные с этим детем черные задумки Канзая. А в их подлости я не сомневаюсь. Но главное от того, что в этом ребенке течет кровь этросов. А отдавать детей своего народа завоевателям и насильникам – самое что ни на есть последнее дело. Такие, как Канзай, не имеют права на продолжение рода». «Все я понимаю», — удрученно нахмурилась Веся. «И даже считаю вашу задумку правильной. А вот сердце на куски рвется. Ведь не бесценную вещь отдать нужно, и даже не подопечного зверя. А вдруг они ему что-то сделают? Или забрать назад не удастся? И самое главное, как смотреть Касе в глаза, предлагая отдать дитё? Вы разве не видите? Она душой к нему прикипела. Ведь наверняка своего потерянного малыша в нем видит. И как его снова отнять?» «Мы хорошо понимаем это, Ивеста, не бесчувственные. Потому и совет собрали. Предлагайте свои задумки, чем больше, тем лучше. Постараемся подготовить несколько разных уловок. Сначала сделаем сложные мороки и попытаемся отдать шаману обманку. Ну а на случай, если не удастся, добавишь силы и защитных указаний фантому Антика. На нем самом шаман защиту наверняка заметит. Я пока вообще не понимаю, как он собирается поменять детей. Нам важно не допустить, чтоб Канзай начал издеваться над пленными детьми или убивать их. Тогда вся Этросия навсегда свяжет клан Сокола с этими зверствами, и подружиться с остальными князьями будет очень трудно. Тогда идем думать. Первым поднялся с кресла Тируй. Отправь нас в Южин. Сегодня с утра у Евесты важное дело, нужно ей помочь. Какое? С недоумением уставился на жену князь, и она ответила озадаченным взглядом. «Так воинов же ночью заселили в казармы», — мягко подсказал магистр. «И все чародеи об этом уже знают». «Тогда пусть не появляются с позаранку. Дверь откроется только после завтрака. И, насколько я помню, кто-то обещал мне помочь с этой задачкой», — мгновенно припомнила свои заботы княгиня. «А мы помогаем», — уверенно заявил Савел. «Послали Трофимусу фантомов. Они уже ставят шатры и сцены». «Зачем?» — изумилась Веси. «Ты ведь запретила дарить девушкам драгоценности, вот и собираются женихи показать, на что способны. Но можешь сначала сама все проверить». «А если кто-то не умеет петь или играть на свирели?» — ехидно прищурился необычно молчаливый Доренс. «И хотелось бы знать, чем могут удивить невест воины». «Мы все продумали. Люди Трофимуса готовят мишени и площадки для рукопашных поединков и на деревянных мечах. И другие испытания, не только для мужчин. Мы еще перед ужином отправили Миле список, чтобы девушки могли хоть немного подготовиться». «А при чем тут Мила?» — тотчас насторожился Дарс. «Так ведь она помощница и писарь княгини», — спокойно объяснил ему Тируй и не преминул похвалить. «Очень рассудительная девушка. Феодорис, объяви магам, что они успеют спокойно позавтракать. А вот и фантомы». От недоверчивой ухмылки Дарса князя с женой унес вовремя подоспевший фантом-перевозчик. Но Веся ни капли не сомневалась, что от вопросов блондина она не убежала. Как и от осторожного интереса мужа. «Счастье мое, я ничего не понял про девушек, магов и сцены». «Прости». «Некогда было объяснить». Ничуть не раскаиваясь, лукаво усмехнулась Веся. Как она неожиданно выяснила, от разлуки чувства разгораются так же жарко, как костер от охапки сухих веток. Все очень просто. Как только девушки прибыли, налетела толпа магов. Но оно и понятно, столько лет в заточении. А девчонок Лирсея постаралась подобрать из сироток-бесприданниц. Тех, кому любой браслет в радость. Вот и пришлось их запереть до прихода отрядов и запретить чародеям пользоваться любой магией и задаривать подарками. Иначе сейчас никаких невест у меня уже не было бы». «Не скучно ты тут жила», — сообразил Берест. «Ну а Мила при чем?» «Как при чем? На ней многое сошлось. Ее я уже знаю и ей доверяю. Кроме того, она теперь чародейка и единственная грамотная из девиц, кроме Вланы. Но ту я приставила к ребенку. Кассе тоже отдыхать нужно. Ну а еще Мила очень серьезная и ответственная. Сам увидишь. И если Дарс все же на ней женится, то девушка станет нам близкой родственницей. Вот пусть и приучается загодя к княжеским заботам». «Умница моя!» Нежно выдохнул князь, даря жене быстрый поцелуй. На другой не оставалось времени. Фантом стремительно снижался прямо в центр лужайки, уставленной шатрами, между которыми деловито сновали фантомы и чародеи. «Дест!» Сразу же ринулся к ним откуда-то из-за шатра Ансарт и принялся тискать брата, словно долго не видел. «Я так рад, что у вас все получилось!» Доренс рассказал, как сопротивлялся отец. «Болтун!» Виновато глянув на жену, с чувством рыкнул князь. Но не так уж он и спорил. Просто его такая новость огорошила. Очень. Сам понимаешь, князь очень надеялся, что эта крепость перейдет клану Ястреба. И даже придумал, кого здесь поселить. Едко обронил прилетевший следом за Берестом блондин. «Не нас, не надейтесь, а Гедирса». «Вот как?» Коротко буркнула Веся, начиная понимать, почему Дест с вечера не стал ей ничего рассказывать. И отчего Феодорис так решительно отправил князя отдыхать? Не хотел волновать княгиню, считая, будто она сразу начнет переживать за отца. Ведь раздосадованный Илстром именно его обвинит во всем произошедшем и обязательно припомнит все старые грехи. Но не может такого быть, чтобы хитроумные чародеи ничем не задобрили оскорбленного ястреба. И какие блага Феодорис пообещал ему взамен? Поинтересовалась Веся так кротко, как сумела, и услышала в ответ облегченный смех братьев. Безошибочный способ проверки старших сыновей на право называться наследником. Последние события заставили князя сильно засомневаться в надежности наследования княжеского пояса по старшинству. «Наследование власти вообще очень неверный способ», — туманно произнес проходивший мимо Тируй и, не останавливаясь, пошагал дальше. Но никто из княжичей не решился его окликнуть и попросить растолковать поподробнее это крамольное заявление. «Мы еще не завтракали», — решительно сменил тему Берест и вопросительно взглянул на жену. «Где тут теперь кормят князя, любимая?» «И в нашем доме, и у невест», — сразу ответила Веся. «Куда пойдем?» «А Дарса с Ансом к невестам пустят?» — обеспокоился князь за братьев. «Дарса пустят», — нехотя сообщила княгиня. «У него там невеста. А Анса только после завтрака. Не могу же я пользоваться своей властью, чтобы нарушать установленные мной же порядки». «Все остальные князья как раз для этого ее используют», — разочарованно буркнул Анс. «Тогда идем в свой дом. Только готовить сегодня твоя очередь». «У нас в клане многое будет не так, как делают другие князья», — мгновенно встал на защиту жены Берест. «Соколы птицы вольные, и чужие правила нам не пример. Я и сам могу кусок мяса пожарить, да и Дарс помочь не откажется. Но я как раз собрался проведать Милу», — испытующе поглядывая на княгиню, произнес блондин с наигранным огорчением. «Вот позавтракаем, тогда и пойдешь», — решительно отрезал князь. «Мы, кстати, еще с дедом не поздоровались. Им с Терсией сейчас труднее всех. Нужно поддержать». «Как их поддержишь?» На лицо Ансарта легла темная тень. «Они вчера с нами и разговаривать не захотели. Да и не знаю я, чего положено говорить в таких случаях. Мне даже в глаза посмотреть им трудно. Как будто это я предатель». Веся была полностью согласна со словами алхимика. Она сама чувствовала себя чуть ли не убийцей. Но и Берест был прав, бросать наставницу и прадеда в такой момент в одиночестве еще хуже. Потому и смолчала. Лишь теснее прижалась к руке обнимающего ее мужа и спрятала тяжелый вздох. На это утро у нее уже есть занятие, которое займет без остатка все внимание и время. Но после обеда целительница начнет готовиться к тому страшному дню, когда придется вынести из крепости беззащитного ребенка и отдать в руки изменчивой судьбы. Как выяснилось очень скоро, сегодня готовить завтрак князю не придется. В прихожем зале первого этажа пахло свежими пирогами и жареным мясом. И нетрудно было определить, откуда разносятся эти замечательные ароматы. Из настежь распахнутых створок широкой двери, ведущей в уютную, хотя и не очень просторную столовую, расположенную рядом с кухней. «Интересно», — пробормотала княгиня, направляясь к гостеприимно зовущему входу. «Кто это у нас успел с позаранку напечь пирогов?» «Это Мила», — расслышав ее слова, хмуро пояснил Лирсет. «Прислала полчаса назад с охранником и еще передала письмо. Я сказал ему, что вас нет. Вы только сейчас приехали?» «Давай письмо». Веся присела к столу и торопливо развернула свиток. «Что-то случилось?» Устроившись рядом с ней, осторожно заглянул в послание князь. «Нет, просто она спрашивает, когда можно будет открывать двери. И еще у нее появилось несколько вопросов. Давай быстренько позавтракаем, мне нужно идти туда». «А мне?» «Первое правило князей клана Сокола», — кротко ответила куница, лукаво глянув на мужа, и пододвинула ему тарелку с мясом. «Сам знаешь». «Тогда я иду с тобой», — довольно усмехнулся Берест и взялся за кувшин с еще горячим отваром, пахнущим медом. «И всех братьев возьмем. Но сначала сходим к деду». «Не нужно», — также хмуро предупредил Лирс. «Он даже меня не пускает. И Влану еще вечером отправил отдыхать. И предупредил, чтобы никто не ходил к ним с дурацкими утешениями, иначе выкинет в окно. «Может, мне сначала самой сходить?» Вопросительно взглянула на мужа княгиня. «Немного успокоить». «Сходим вдвоем. Я сам могу выбросить его в окно, если начнет слишком бушевать. Но это лишь в самом крайнем случае». «Хорошо», — согласилась Веси. «Спорить с мужем, когда он настроен так решительно, не станет ни одна куница, если она не дурочка, разумеется». «А где Влана?» «Переодевается». В голосе младшего княжича прорвался какой-то странный скрежет. Охранник принес ей платье. «Пусть подождет нас тут. В дом невест пойдем вместе», — мягко приказала княгиня и, не думая выяснять у едва не рычащего от расстройства соратника, что тут произошло за время ее отсутствия. «Расспросит обо всем Влану, и тогда решит, стоит ли ей вмешиваться в их отношения».